Два синтеза космоса. Так определил Вернадский противостояние двух мировоззрений. Согласно одному из них, Вселенная — это величайшая механическая система, согласно другой — величайший организм. В первом случае дело обстоит так, как подразумевает большинство научных теорий. А во втором? «Было ли когда-нибудь и где-нибудь начало жизни и живого?» — спрашивает Вернадский. Или жизнь и живое – такие же вечные основы космоса, какими является материя и энергия? Характерна ли жизнь и живое только для одной Земли, или это есть общее проявление космоса? Каждый из нас знает, как много для всех нас важного, ценного и дорогого связано с правильным и точным ответом, разрешением этих вопросов. Ибо нет вопросов более важных для нас, чем вопросы о загадке жизни – той вечной загадке, которая тысячелетиями стоит перед человечеством. Мы знаем, и это знаем научно, что космос без материи, без энергии не может существовать. Но достаточно ли материи и энергии без проявления жизни для построения космоса, той Вселенной, которая доступна человеческому разуму? На этот вопрос он предпочел ответить отрицательно, ссылаясь именно на научные сведения, а не на личные симпатии, философские или религиозные убеждения. Можно говорить об извечности жизни и проявлении ее организмов, как можно говорить об извечности материального субстрата небесных тел, их тепловых, электрических, магнитных свойств и их проявлений. С этой точки зрения, столь же далеким от научных исканий, будет являться вопрос о начале жизни, как и вопрос о начале материи, теплоты, электричества, магнетизма, движения. По мнению Вернадского, представления о мире, основанные на данных физики, химии, математики, механики, чрезвычайно упрощают реальность, предлагая схемы, далекие от действительности. Вселенная при этом превращается либо в хаос, в котором случайно возникают области упорядоченности, либо в грандиознейшую машину, управляемую мировым разумом или божествами. Для натуралиста Вселенная воплощена прежде всего в земной области жизни, биосфере, добавимой в человеке микрокосме. Эти представления о природе, продолжает Вернадский, не менее научны, чем создание космогонии или теоретической физики и химии, и ближе для многих, хотя они также не полны, как и геометрические схемы, упрощенные мысли физиков. Но они менее проникнуты призрачными созданиями человеческого ума. Добавим, что авторитет механики, физики, химии непомерно вырос в значительной мере благодаря успешному использованию соответствующих знаний для военных целей, для создания оружия массового уничтожения. Государства затрачивали на развитие этих наук гигантские средства. Большинство людей замысловатые формулы и непонятные научные концепции воспринимали как абракадабру, скрывающую потаенную мудрость. Говорят, во время оваций публики, приветствовавшей Чаплина и Эйнштейна, великий артист шепнул великому физику: «Вас они приветствуют, потому что не понимают ваших работ, а меня, потому что все меня понимают». В 20 веке так называемые точные науки стали претендовать на абсолютное первенство. По ним сверяют мировоззренческие проблемы, а формулы всемирного тяготения, теории относительности, квантовой механики и так далее принято считать основополагающими. Все эти науки построены на предположении, что ни жизнь, ни разум никакими особыми качествами не обладают и существенного участия в жизни Вселенной не принимают. Ясно, что мир, построенный по такой схеме, остается мертвым и совершенно неуютным для живого мыслящего человека. Конечно, любая конкретная наука, да и все науки вообще, имеют вполне определенные ограничения. Главное, насколько умело и мудро каждый ученый сознает и учитывает их. «Есть всегда ученые, — писал Вернадский, — которые ярко чувствуют и охватывают эту живую, реальную природу нашей планеты, всю проникнутую вечным биением жизни, и для которых это понимание единой природы является руководящей нитью всей их научной работы. Почему же исследователи утрачивают это чувство живой природы? Главная причина, пожалуй, в том, что окружающая человека среда радикально меняется. Создана искусственная вторая, техногенная природа, техносфера, Современный человек в быту, труде, на отдыхе остается как бы крохотной деталью гигантской механической системы. Вот весь мир начинает представляться ему природным подобием техносферы, миром механических систем, оттесняющих жизнь на задворке бытия. Одно замечание Вернадского хотелось бы рассмотреть особо. В науке нет до сих пор ясного сознания, что явление жизни и явление мертвой природы, взятые с геологической, то есть планетной точки зрения, являются проявлением одного процесса. Логически тут не все верно. Сначала резко разделены явления жизни и мертвой природы, а затем указано, что они едины. Но какое, возможно, органичное единство живого и мертвого? И чем тогда отличается геологическое от биологического? Если биологи разработали понятие организма, а представители точных технических наук – механизма, то какой возможен симбиоз? То ли органический механизм, то ли механический организм? Невразумительно получается. Или возможен какой-то третий синтез космоса, объемлющий первые два? И каким образом связан он с геологией, со смертью и с возрождением? Живое из мертвого или мертвое из живого? У Максимилиана Волошина есть строфа. «И страшный шрам на кряже лунных Альп оставила небесная секира. Ты, как земля, с которой сорван скальп, лик ужаса в бесстрастности эфира». Такой образ Луны не характерен для поэтических грез, да и для научных размышлений Луна долгое время оставалась обителю таинственных селенитов. В XIX веке многие астрономы всерьез обсуждали возможность присутствия разумных существ на спутнике Земли. В XX веке стало ясно, небесные тела редко бывают обитаемы, подобно нашей планете. Чаще всего они безжизненны. Любопытно, что поэт предпочел видеть в Луне образ лишенной жизни Земли, а не наоборот. В Земле образ Луны, которая обзавелась скальпом, а по-научному говоря, биосферой. Для Волошина вообще характерно одухотворение природы. Развивая мысль Волошина, можно предположить, что под скальпом нашей планеты скрыта складчатая земная кора, подобная коре нашего головного мозга. Тогда планета представляется не только живой, но и разумной. А в биосфере идет постоянный обмен веществ, жизнь, смерть и возрождение жизни. Другой поэт-философ XX века Николай Заболоцкий, примерно в те же годы пристально всматриваясь в жизнь природы, обратил внимание на непрестанную в ней жестокую борьбу за существование. В ней происходит какой-то бессмысленный круговорот жизни и смерти. Но это лишь видимое, обманчивое проявление неких глубинных сил неистребимой вечной жизни. Душа человеческая не желает мириться с вековечной давильней, где бытие утверждается смертью. Она ищет и находит выход из этого тупика. Я не умру, мой друг. Дыханием цветов себя я в этом мире обнаружу. Многовековый дуб мою живую душу корнями обовьет, печален и суров. В его больших листах я дам приют уму. Я с помощью ветвей свои взлелею мысли, чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли, и ты причастен был к сознанию моему. Над головой твоей, далекий правнук мой, я в небо пролечу, как медленная птица. Я вспыхну над тобой, как бледная зарница, как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. Нет в мире ничего прекрасней бытия. Безмолвный мрак могил, томление пустое. Я жизнь мою прожил, я не видал покоя. Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я. Интересно отметить, что у Вернадского есть выражение «всюдность жизни», имеется в виду биосфера. Но как же все-таки можно представить с научных позиций, да просто в реальности, единство мертвой и живой природы? Какое из этих двух явлений преобладает? Или они действительно сплетены в неразрывный клубок? Если речь идет об экосистемах, то Заболоцкий достаточно точно отобразил цепочки так называемых трофических связей, системы питания, где растения-микробы ткани которых сотканы из земного праха и солнечных лучей, поедаются травоядными животными, а те, в свою очередь, становятся пищей плотоядных. Здесь действительно происходит круговорот жизни и смерти ради жизни. Такая экологическая круговерть гарантирует устойчивое существование входящих в нее видов. Но экосистема – понятие в значительной мере умозрительное. Называть ее единым организмом можно лишь условно. Иное дело – вся область жизни, биосфера – это самая настоящая сфера жизни на планете. Некоторые ученые предлагают называть биосферой совокупность живых организмов – живое вещество по Вернадскому. Однако организмы не образуют единой сферы, обволакивающей Землю, они разобщены. А самое главное, неотрывно от среды обитания. Все атомы, слагающие их, лишь на очень недолгий срок входят в их плоть. Вслед за Кювье можно назвать организмы устойчивыми, хотя и недолговечными, вихрями атомов. И вся биосфера как целая тоже совокупность устойчивых, организованных вихрей атомов, круговоротов веществ и энергии. Ее с полным основанием следует считать организмом, в который входит и земная кора. Ведь в ней тоже происходят геохимические круговороты, газа и водообмен с атмосферой и гидросферой, обмен атомами и молекулами с живыми организмами. Биосфера – живой космический организм. Питательной средой для нее является минеральный субстрат планеты, а энергию щедро поставляет Солнце. Такой вывод, как мне кажется, следует изучению Вернадского о биосфере, ее космической и планетной сущности. И все-таки что-то остается невыясненным. Безусловно, молекулы и атомы нашего тела являются принадлежностью биосферы. Каждый из нас словно крохотная клеточка этого космического сверхорганизма. Прекращение нашей личной жизни еще не означает сколь-нибудь заметной потери для биосферы. В нашем организме тоже постоянно отмирают одни клетки и рождаются другие. Как показывает статистика, на Земле людей рождается больше, чем умирает. В таком случае правомернее говорить о торжестве жизни, а не смерти. Однако мы сознаем себя не только телесно, но и духовно. Пожалуй, телесная гибель не слишком страшна. Если она не сопровождается мучениями, то станет подобием вечного сна без сновидений. Ужасно другое – мысль о прекращении сознания, разума, восприятия жизни. Это означает безнадежную потерю того, к чему мы привыкли. Вселенной, окружающего живого мира, собственных чувств и мыслей. Почему природа не даровала нам бессмертия? Или она все-таки дала возможность для нашего возрождения? Как оно может происходить? В каких явлениях, формах, образах? Плата за совершенство? У полузабытого русского философа Страхова есть сочинение «Мир как целое», в котором одна из глав называется «Значение смерти». «Смерть – это финал оперы, последняя сцена драмы», – пишет он. Как художественное произведение не может тянуться без конца, но само собою обособляется и находит свои границы. Так и жизнь организмов имеет пределы. В этом выражается их глубокая сущность, гармония и красота, свойственная их жизни. Если бы опера была только совокупностью звуков, то она могла бы продолжаться без конца. Если бы поэма была только набором слов, то она также не могла бы иметь никакого естественного предела. Но смысл оперы и поэмы, их существенное содержание, требуют финала и заключения. Мысль интересная. Действительно, в хаосе нет ни начала, ни конца, только организованные тела способны развиваться в определенном направлении. Но всякая организация имеет предел своего совершенства. Достигнув его, остается либо сохранить устойчивость, либо деградировать. В первом случае рано или поздно начинают сказываться законы природы. В изменяющейся среде активно живущий организм, достигнув относительного совершенства, начинает срабатываться, нести невосполнимые потери. Если бы какой-нибудь организм, продолжает Страхов, мог совершенствоваться без конца, то он никогда бы не достигал зрелого возраста и полного раскрытия своих сил. он постоянно был бы только подростком, существом, которое постоянно растет и которому никогда не суждено вырасти. Если бы организм в эпоху своей зрелости стал вдруг неизменным, следовательно, представлял бы только повторяющиеся функции, и в нем прекратилось бы развитие, не происходило бы ничего нового, то, следовательно, в нем не могло бы быть и жизни. Итак, одряхление и смерть есть необходимое следствие органического развития. Они вытекают из самого процесса развития. Вот те общие понятия и соображения, которые объясняют значение смерти. Как только проясняется смысл смерти, тотчас появляется для нее оправдание. Более того, она начинает восприниматься как великое благо. Это уже не просто количественное ограничение живых существ, способных чересчур быстро размножаться. Речь идет об умирании достигших совершенства особей не только ради освобождения поля жизни, но и для достижения более высокого уровня совершенства в будущем и поддержания наивысшей биологической активности живого существа. Оказывается, даже скоротечность умирания можно считать явлением благодатным. «Смерть замечательна своей быстротою», — утверждает Страхов. «Она быстро низводит организм от состояния деятельности и силы к простому гниению. Как медленно растет и развивается человек, и как быстро, по большей части, он исчезает». Причина этой скорости заключается именно в высокой организации человека, в самом превосходстве его развития. Высокий организм не терпит никакого значительного нарушения своих отправлений. С этой точки зрения смерть есть великое благо. Жизнь наша ограничена именно потому, что мы способны дожить до чего-нибудь. Смерть же не дает нам пережить себя. Вроде бы логическое построение стройное, доводы убедительны. А многих ли они примирят с неизбежной смертью, с недолгой жизнью, вечным небытием? Многие ли пожелают воспринимать смерть как благо? Думаю, таких философов будет немного. Да и что значит доводы рассудка перед неоспоримым свидетельством чувств? А они отвергают смерть. И даже в слове этом, в его звучании заключено нечто мрачное, мерзкое, страшное. Страхов, вслед за философом и ученым Данилевским, считал дарвиновскую теорию эволюции сомнительной. И в то же время идея смерти, как расплаты за совершенство, созвучна представлением о прогрессивной эволюции видов, происходящей в результате выживания наиболее совершенных, если так понимать приспособленность. В лаборатории природы идут постоянные поиски все более активных, развитых, наилучшим образом организованных форм. Неудачные экземпляры отбраковываются быстро, а удачные имеют возможность сохраняться более долго, но и они должны уступить свое место новым, еще более совершенным видам. Творящая природа в своем неутолимом стремлении к совершенству использует смерть для достижения все большего разнообразия, силы и процветания жизни. По правде говоря, в таком понимании эволюции есть что-то глубоко оскорбительное для любого живущего и мыслящего. Для творящей природы человек и любое существо являются мертвым, как бы лишенным чувств и сознания материалом для экспериментов, для высшей селекции. Вспоминаются нацистские идеи о сверхчеловеке и неполноценных расах. Да и что это за высший творящий разум, природа или Бог, безразлично, если он начисто лишен понятия добра и зла, сочувствия к умирающим или обреченным на смерть, то есть ко всем живущим. Конечно, не исключено, что мы просто-напросто не понимаем величия и мудрости замысла природы. Но ведь понимание наше остается на поверхности потока чувств, эмоций, бессознательного. А все наше существо, не только рассудок, противится смерти, воспринимает ее как нечто ужасное, как абсолютное зло по отношению к личности, как нечто прямо противоположное жизни и свободе. Невольно соглашаешься с Николаем Бердяевым. «Природа прежде всего для меня противоположна свободе. Порядок природы отличается от порядка свободы. Личность есть восстание человека против рабства у природы». Природа приговорила человека к осознанию необходимости смерти. Самое разумное творение Земли оказалось в этом отношении и наиболее несчастным. Жизнь есть величайшее благо, дарованное Творцом. Смерть же есть величайшее и последнее зло, утверждал Бердяев, словно не замечая, что и смерть дарована человеку свыше, и что это зло опровергает, перечеркивает великое благо жизни. Русский философ Евгений Трубецкой, отталкиваясь от воззрения атеистов, писал: «Страдание и смерть – вот в чем наиболее очевидные доказательства, царствующие в мире бессмыслицы. Порочный круг этой жизни есть именно круг страдания, смерти и неправды». Ну а если отрешиться от религии утешительницы, если обратиться к научной реальности, тогда остается вспомнить высказывание Достоевского устами черта из «Видения Ивана Карамазова». Раз человечество отречется поголовно от Бога, а я верю, что этот период параллельно геологическим периодам свершится, то, само собою, пойдет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность. И наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять из жизни все, что она только может дать, в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеским, титанической гордости, и явится человека-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своей и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Не правда ли пророческие слова? Разве не победителем природы стал современный человек, вооруженный могучей техникой? Хотя в одном победа, окончательная, остается все-таки за природой. Она по-прежнему беззлобно и неукоснительно отправляет в небытие легионы покорителей природы, как любые иные отходы, несовершенные продукты своего творчества. Как отправляет на свалки сам человек сотворенные им предметы, технику. Нет, о спокойствии и гордости нынешнего человека перед оскалом смерти говорить не приходится. Самые страшные войны в истории человечества произошли именно в 20 веке. Что сулит будущее? Если не глобальную военную, то не менее глобальную экологическую катастрофу. Современный человек, порабощенный бытом, производством, техникой, силой государства и капитала, вовсе не ощущает себя всемогущим. Он все более разуверяется в грядущем счастливом будущем. И это предвидел Достоевский. Его черт резонно замечает. Но так как ввиду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, еще и тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь эту истину, позволительно устроиться совершенно, как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему все позволено. Все это очень мило, только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Ну уж таков наш русский современный человек, без санкций смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил. Может показаться, что таков удел атеиста. Перед лицом смерти стараться урвать от жизни все возможное, не считаясь ни с чем ради собственных удовольствий. Не веря в Бога, он волен сам назначить правила игры, когда добро и зло превращаются в понятия относительные. Но и верующему, согласно религиозным представлениям о свободе воли, тоже все позволено. Над его душой не властен ни дьявол, ни даже Бог. У человека всегда есть выбор, кому посвятить свою душу, Богу или дьяволу, жить в добре или во зле. Да, пока человек жив, ему дарован весь этот мир. Человеку дано распоряжаться своей жизнью, совершать те или иные поступки, надеяться на что-то, рассчитывать на счастье. Смерть – это полнейшая определенность, отсутствие выбора, когда ничего не дозволено. Правда, в религиозных учениях смерть нередко толкуется как освобождение. Бессмертная душа покидает телесную тюрьму и устремляется в свою вечную обитель. Возникают каверзные вопросы. Если отделение души от тела благо, то зачем вообще они соединены ради недолгого пребывания на земле? И смерть еще неразумного младенца, что ж, тогда оказывается предпочтительнее смерти умудренного старца, прожившего трудную жизнь. И бессмертие души выглядит каким-то однообразным. Она появляется после рождения, формируется в течение нескольких лет, а потом никогда не пребывает в состоянии вечного покоя, вне времени. Она мучительно изменчива в своих состояниях. Короче говоря, если смерть – благо, творимое ради высшего совершенства, то жизнь можно считать сущей бедой, от которой надо бы поскорее избавиться. Верующий в Бога Творца уже при жизни готовится к загробному небытию. Верующий в творящую природу должен радостно отдать свою жизнь ради высшего ее совершенства во всем. Проще всего тем, кто ни во что не верит или ни о чем запредельном не задумывается. Но такая, по сути, животная жизнь недостойна мыслящего создания, следовательно, смерть их лишь очищает землю от алчных и беспринципных потребителей. Возможен еще один выход – признать свое незнание, отказаться от четких выводов и обратиться к фактам. О чем они свидетельствуют? Из всех организмов наименьшая продолжительность жизни у простейших одноклеточных. В благоприятной среде они делятся, размножаются чрезвычайно быстро. Каждое такое деление клетки можно считать ее смертью. Хотя существует и другая версия – одноклеточный организм бессмертен, в принципе, ибо он не умирает, а удваивается. Во всяком случае, для многоклеточных ситуация более определенная. Высшие животные обычно живут значительно дольше низших. Человек в этом отношении бесспорно принадлежит к долгожителям. Однако и тут не все так просто, как хотелось бы. Щука или ворон превосходят человека по продолжительности жизни. К тому же современные люди имеют возможность максимально отдалять свою смерть с помощью медицины. А еще совсем недавно, несколько веков назад, люди жили совсем недолго. Ну а сколько живут деревья, вы знаете? Иногда сотни лет. Следовательно, их можно считать избранниками творящей природы, наиболее совершенными созданиями. Обратимся к показателям продолжительности жизни не особей, а видов. В геологической истории известны виды, обитавшие на Земле десятки, а то и сотни миллионов лет. Скажем, семейство крокодилов сохраняется со времен мезозоя, эры господства рептилий. А скорпионы – с еще более ранних эпох, когда высшие животные еще только начали осваивать сушу. Акулы, судя по всему, существенно не изменились почти за полмиллиарда лет. Ну а сине-зеленые водоросли обитают на планете с незапамятных времен – несколько миллиардов лет. Едва ли не наиболее быстро вымирали наши предки-гоминиды. Из всех видов за последние 2-3 миллиона лет сохранился только один – Homo sapiens. Получается, что творящая природа особенно быстро браковала, обрекая на смерть наиболее разумных обитателей Земли. Да и человечество в нашу эпоху выглядит обреченным видом. За 40 тысячелетий оно так преобразило среду своего обитания, что начался глобальный экологический кризис.